Гамлет Щегровского уезда. На одной из моих поездок получил я приглашение отобедать у богатого помещика и охотника Александра Михайловича Г. Его село находилось в верстах в пяти от небольшой деревеньки, где я на ту пору поселился. Я надел фрак, без которого не советую никому выезжать даже на охоту, и отправился к Александру Михайловичу. Обед был назначен к 6 часам, я приехал в 5 и застал уже великое множество дворян в мундирах, в партикулярных платьях и других, менее определительных одеждах. Хозяин встретил меня ласково, но тотчас же побежал в официантскую. Он ожидал важного сановника и чувствовал некоторое волнение, вовсе не сообразное с его независимым положением в свете и богатством. Александр Михайлович никогда женатым не был и не любил женщин. Общество у него собиралось холостое. Он жил на большую ногу, увеличил и отделал дедовские хоромы великолепно, выписывал ежегодно из Москвы 1015 вина и вообще пользовался величайшим уважением. Александр Михайлович давным-давно вышел в отставку и никаких почестей не добивался. Что же заставляло его напрашиваться на посещение сановного гостя и волноваться с самого утра в день торжественного обеда? Это остается покрытым мраком неизвестности, как говаривал один мой знакомый стряпчий, когда его спрашивали, берет ли он взятки с доброхотных дателей. Расставшись с хозяином, я начал расхаживать по комнатам. Почти все гости были мне совершенно незнакомы, человек 20 уже сидело за карточными столами. В числе этих любителей преферанса было 2 военных с благородными, но слегка изношенными лицами, несколько штатских особ в тесных высоких галстухах и с висячими крашенными усами, какие только бывают у людей решительных, но благонамеренных. Эти благонамеренные люди с важностью подбирали карты и, не поворачивая головы, скидывали сбоку глазами на подходивших. 5 или 6 уездных чиновников с круглыми брюшками, пухлыми и потными ручками и скромно неподвижными ножками. Эти господа говорили мягким голосом, кротко улыбались на все стороны, держали свои игры у самой манишки и, козыряя, не стучали по столу, а, напротив, волнообразно роняли карты на зеленое сукно и, складывая взятки, производили легкий, весьма учтивый и приличный скрип. Прочие дворяне сидели на диванах, кучками жались к дверям и подле окон. Один уже не молодой, но женоподобный по наружности помещик стоял в уголку, вздрагивал, краснел и с замешательством вертел у себя на желудке печаткою своих часов, хотя никто не обращал на него внимания. Иные господа в круглых фраках и клетчатых панталонах работы московского портного, вечно цехового мастера Фирса Клюхина, рассуждали необыкновенно развязно и бойко, свободно поворачивая своими жирными и голыми затылками. Молодой человек лет 20, подслеповатый и белокурый, с ног до головы одетый в черную одежду, видимо, робел, но язвительно улыбался. Однако я начинал несколько скучать, как вдруг ко мне присоединился некто Войницын, недоучившийся молодой человек, проживавший в доме Александра Михайловича в качестве, мудрено сказать, в каком именно качестве. Он стрелял отлично и умел дрессировать собак. Я его знавал еще в Москве. Он принадлежал к числу молодых людей, которые, бывало, на всяком экзамене играли столбняка, то есть не отвечали ни слова на вопросы профессора. Этих господ для красоты слога называли также бакенбардистами.